Глава пятая. Тайное обиталище Пирелли располагалось в богатом квартале на последнем этаже ультрасовременного дома. На лестничной площадке одна единственная дверь без всяких указаний имени владельца. Джанни легко подергал ручку, заперто. Он нажал кнопку звонка и долго стоял, не отнимая руки. Потом прислушался и позвонил еще раз. Ни гласа, ни воздыхания. Наконец музыкант повернул ключ и шагнул в полумрак. Осторожно прикрыв за собою дверь, он нащупал на стене выключатель. Мягкий рассеянный свет, падая с потолка, залил небольшую прихожую. Сквозь застекленную дверь Джанни разглядел нужную ему комнату. Бледное мерцание уличного фонаря, пробиваясь сквозь задернутые шторы, выхватывало из темноты контуры предметов. Судя по описанию Марины, именно там следовало искать сейф. Переступив порог, Джанни включил свет. Сейф угрюмо стоял в углу, распахнутый и почти пустой. На полу валялись бумажки, кассеты и фотографии. Возле письменного стола груда взломанных ящиков. Джанни вытащил носовой платок и, обмотав правую руку, принялся перебирать разбросанные по полу и оставшиеся в сейфе бумаги. Через полчаса он окончательно убедился, что ни конверта, ни кассеты с надписью «КНБ» в квартире нет, встал и отряхнул брюки. Потом опустился в кресло, закурил и стал размышлять. По всей видимости, эта квартирка была основным пристанищем Пирелли, где тот отдыхал от кабацких дел и предавался любимому занятию. Казалось, сам воздух здесь был пропитан запахом шантажа. Раскиданные повсюду документы могли стать основанием для десятков убийств. Джанни мысленно разделил все материалы на три категории — письма, фотографии и магнитофонные записи. Письма в оригинале и в фотокопиях, по большей части написанные женской рукой, несомненно, таили угрозу для авторов. Фотографии до бесконечности варьировали сакраментальную тему. С них то беззаботно и бесстыдно, то, наоборот, испуганно, будто застигнутые врасплох, смотрели женщины и мужчины от мала до велика. Что до кассет, то Джанни мог включить стоящий на столе магнитофон, но отвращение пересилило. «Стало быть, Марина искала что-то в этом роде», — подумал он с горечью и нервно закосил сигарету об одну из фотографий. Негромкий, но резкий звонок в дверь буквально парализовал Джанни на месте. Звук повторился несколько раз. «Полиция! Пистолет!» — заполошно мелькнуло в голове, и Джанни ощутил тяжесть металла в нагрудном кармане над отчаянно бьющимся сердцем. Пианист торопливо вытащил оружие и сунул его под подушку кресла. Звонки прекратились. И Джанни уловил приглушенное бормотание голосов, а затем скрежет металла в замочной скважине. Пианист бесшумно скользнул к стеклянной двери, выключил свет и замер, прильнув к стене и зажав ладонью гулко бухающее сердце. Не прошло и минуты, как противный скрежет оборвал щелчок, и кто-то переступил порог. «Нет, это не полиция. Блюстители закона вломились бы с грохотом». Обдумать эту мысль Джанни не успел. На дверь обрушился мощный удар. Стеклянная панель с размаху ударила его по лицу, и одновременно в живот вонзилась дверная ручка. Музыкант захрипел и покачнулся, прикрыв руками лицо, и прикосновение ладони, как огнем, обожгло его меркнущий разум. Джанни почти не чувствовал, как грубые лапы отшвырнули его от стены как что-то тяжелое еще раз влепилось в живот. Мозг, не вынеся боли, просто отключился. Ноги механически просеменили по полу, и Джанни рухнул на пол. На долю секунды сознание вернулось, но лишь за тем, чтобы погрузить его в липкие, сладковатые волны тошноты. Тотчас левый висок пронзил разряд шаровой молнии, и все поглотило. Милосердная тьма. Очнувшись, пианист прежде всего почувствовал, что ему холодно. Щека прижималась к ледяной поверхности пола. Ощущение не было болезненным, боль появилась позже. Само по себе боль это не причиняло. Она всколыхнулась позже. Вначале мириады цепких паучьих лапок зашевелились в животе с такой силой, что у Джанни перехватило дух, и в голове застучали молоточки. Упираясь ладонями в пол, он кое-как встал на колени. «Лежать!» — скомандовал незнакомый голос. Джанни поднял голову. Сперва он увидел лишь качающееся туманное пятно. Потом туман рассеялся, и возникло лицо какого-то типа. Тот сидел на краешке письменного стола, сосредоточенно копаясь в его бумажнике. Джанни медленно сел на пол и потянулся было к внутреннему карману куртки, но, сообразив, что она лежит у ног незнакомца, снова застыл. Сидевший на столе мужчина был высок, крепко сложен и сед. Второй, помоложе, складывал какие-то бумаги в портфель. Взглянув на Джанни, он с усмешкой выплюнул. — Ага, проснулся хорек. Ну что, понял, как плохо подслушивать у двери? Старший закрыл бумажник и бросил на пол рядом с курткой. — Что ты тут искал? — ласково осведомился он. Джанни медленно повернул голову. — Кто легнул меня в живот? Вопросом на вопрос ответил он, с трудом шевеля губами. «Я?» — хмыкнул седой. «А что, тебе было больно?» И по голове стукнули. «Тоже вы?» На сей раз заговорил молодой. «Это моя работа. Не мог же я все удовольствие оставить ему?» Парень кивнул на старшего. А тот все сверлил Джанни взглядом. «Так что ты тут искал?» — повторил он намного резче. Джанни тихонько ощупал лицо, а потом долго рассматривал окровавленные руки. Мозг категорически отказывался соображать. — Что ты тут искал? Седой встал и, подойдя к Джанни, молча смотревшему на него снизу вверх, врезал носком ботинка ему по ребрам. Джанни дернулся, согнулся пополам и тут же, получив второй удар по шее, распластался на полу ничком. — Кто тебя сюда послал? — зарычал седой. — Это он уделал Пирелли, — вставил молодой. — Как пить дать? Он вместе с дружками. — Откуда бы еще у него взялись ключи? И документы они стянули. — Документы? — тупо пробормотал Джанни, хватая ртом воздух. — Желтый конверт. Запись. Какой желтый конверт, падаль? Мы говорим о документах, а не о записях. Где они? Кто тебя послал? И вновь на оцепеневшего от боли пианиста посыпался град ударов. Где они? — ревел седой. Носок ботинка опять въехал под ребра. Джанни, закрыв голову руками, прижался к креслу. Где они? Новый удар по голове. Но боли больше не было. В мозгу свербила какая-то мысль, связанная с этим креслом. Кто-то из мучителей саданул Джанни в живот, и на миг сознание вернулось. Только бы дотянуться до подлокотника. Там пистолет, пистолет, кресло, болван, пистолет под подушкой, ты же сам засунул его туда. Музыкант привстал на колени. Всплеск боли, и он упал грудью на сиденье. Откуда-то, словно бы издалека, слышались голоса. Рука Джанни медленно поползла под подушку, пальцы тронули холодную сталь и судорожно обхватили рукоять. Другая рука уперлась в подлокотник, но встать не хватило сил. Он стиснул зубы и повернулся, утонув спиной в шелковистом бархате обивки. Бандиты, а как их иначе назвать, застыли у письменного стола в 3 метрах от кресла, обалдело вытаращившись на Джанни. «Руки на затылок, живо!» Он и не думал, что сказать всего несколько слов может быть так трудно. Медленно и неохотно оба изверга подчинились. Джанни, кряхтя, сел на подлокотник и перевел дух. Пистолет немного подрагивал в руке, но черный, вороненый ствол зорко следил за бандитами. — Тихо, тихо, — пробормотал Седой, — оставь эти шуточки. — Вы приятели Пирелли? — спросил Джанни. — Да, — ответил молодой. В отличие от компаньона он был явно растерян. — Заткнись, — прошипел Седой. — О каких это бумагах вы толковали? — Заткнись, — снова бросил старший из бандитов, обращаясь не то к Джанни, не то к молодому. Музыкант почувствовал, как к горлу подступает противная теплая волна. Надо было побыстрее с этим кончать, или все пропало. — Киньте мне портфель, — приказал он. — Сейчас подам, — спокойно сказал Седой и без всякой спешки стал отводить руки от головы. Джанни предостерегающе пошевелил стволом. Руки бандита замерли в самом неудобном положении. — Я только подам тебе портфель, парень! — снова невозмутимо проговорил он и шагнул вперед. Джанни крепче стиснул рукоятку, направив дуло в грудь Седого. Тот остановился. Недавнюю самоуверенность как ветром сдуло. — Вы думаете, я шучу? — со злобой поинтересовался Джанни и опять почувствовал мерзкую дрожь в коленях. — Быстрее! Надо заканчивать, пока не вырубился. Стучало в висках. «Вернись на место. А ты...» — он повел стволом в сторону молодого. «Подними мою куртку, и бумажник, шевелись. Бери одной рукой, другая по-прежнему на затылке. Вот так. Теперь клади бумажник в карман куртки и бросай ее сюда». Молодой сделал вид, что собирается бросить куртку правой рукой, и в тот же миг, схватив со стола тяжелую вазу, швырнул ее в Джанни, однако тот успел в последний момент отпрянуть в сторону и выстрелить. — Я ведь сказал, без глупостей, — прохрипел Джанни пересохшими губами. — Ну, давай сюда куртку. Молодой обалдел и смотрел на хлеставшую из правой руки кровь. Второй бандит поднял куртку и швырнул Джанни. Теперь оба к стене лицом. — Мы еще встретимся, — глухо пригрозил Седой. — Не воображай, что все кончено. Мы еще встретимся в тихом уголке, клянусь Богом. Встретимся. — Мордой к стене, руки на затылок, — заорал Джанни, теряя последнее терпение и силы. Пятясь, он выбрался из комнаты и запер дверь на ключ. Спускаться пришлось, почти повисая на перилах, а к парадному идти по стенке. Улица оглушила Джанни дробным грохотом отбойного молотка. До машины оставалось прошагать несколько невыносимо трудных метров, но музыкант благополучно их преодолел, упорно думая о том, что еще сложнее будет сесть за руль, завести мотор и, не потеряв сознание, доехать до дома по качающимся перед глазами улицам. Глава 6. Комиссар Краст, восседая в старом кожаном кресле, просматривал последние рапорты и сводки. Его внушительный торс нависал над письменным столом, заваленным горами бумаг и фотографий. Разбирая эти залежи, комиссар то и дело утирал необъятным платком пот, обильно струившийся по бычьей шее. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и на пороге вырос Уолтер, а вслед за ним маленький полицейский с красным от гнева лицом. Краст шарахнул кулаком по столу, взметнув облако пыли. «Вон отсюда!» — рявкнул он. Журналист спокойно отодвинул полицейского, державшего его за рукав, и по-хозяйски указал ему на дверь. «Слыхали, что вам сказано?» Полицейский недоуменно переводил взгляд то на Уолтера, то на комиссара, пока Краст, с тоской посмотрев на обоих, не отослал подчиненного энергичным жестом. Комиссар терпеливо подождал, пока журналист подойдет поближе, перекинет кипу бумаг со стула на стол и сядет на освободившееся место. Наконец он швырнул влажный платок поверх очередного рапорта и, грозно нагнув голову, зарычал: «Как ты сюда проник?» «Там внизу топчется банда твоих коллег и сообщников по черной хронике, сборище самых отъявленных в итальянской прессе скандалистов и нахалов, и как они не разорвали тебя на куски!» Уолтер повертел в руках комиссарскую печать и машинально опустил ее на стул. Краст невозмутимо приподнял носовой платок, на уголке его теперь красовался черный штамп «Римская уголовная полиция, старший комиссар», и закинул его в ящик стола. «Ну, и как ты ко мне пробрался?» Журналист, закурив, объяснил, что встретил Санну, и тот провел его через служебный вход. «Послушай, Уолтер, надо увезти эту орду отсюда, да и тебе тут не место. Я не могу сделать исключение только потому, что мы друзья. Какое еще исключение? Я пришел на допрос, не валяй дурака и сматывайся куда подальше, но ты должен меня допросить, иначе завтра в газете появится статья под заголовком «Почему полиция пренебрегает важными показаниями?» Кстати, ты читал последний выпуск? Краст, уже взбешенный до предела, покопавшись в столе, извлек номер Рома Сара и сунул Боннелли под нос. «Ты только погляди на эту чушь! Известный гангстер убит у себя в кабинете. И вот еще. Схватка гангстеров за контроль над наркобизнесом. Полиция топчется на месте!» Он скомкал газету и швырнул в корзину для бумаг. «Признавайся, это твоя стряпня?» Журналист покачал головой. «Очередная идея директора. По его мнению, публика любит, когда полиция топчется на месте, по крайней мере, в первую неделю после убийства». «Восхитительно! Но кто дал тебе право печатать всю эту лабуду о наркобизнесе?» «Конституция республики. И тот факт, что я сумел кое-что раскопать». Порывшись в карманах, он выудил лист бумаги. «Вот, взгляни-ка». Краст пробежал глазами заметки Уолтера, потом вытащил из толстой папки другой лист и принялся сравнивать оба списка. Через несколько минут он поднял голову. «Кто дал тебе этот список?» Боннелли потянулся через стол, но комиссар накрыл бумагу ладонью. «Кто тебе его дал?» «Не могу сказать. Это профессиональная тайна». Краст пренебрежительно фыркнул и так красочно охарактеризовал журналистскую этику, что Уолтер расхохотался. «Можешь не волноваться, у меня есть копия», — предупредил он, видя, что комиссар прячет оба списка в стол. «Есть что-нибудь новое?» «Пока тянется обычная рутина. В кабинете Пирелли нашли несколько разных отпечатков, его собственные, ходячего студня, твои, пианиста и двух неизвестных. На статуэтке никаких следов, на сейфе тоже, кроме твоих, разумеется. Обыск тех, кого мы застали в клубе, тоже ничего не дал. Сейчас эксперты проводят более сложный анализ на основе химических реакций, но это займет немало времени. Одежду сеньорины Бургер проверили? Само собой. Ты уверен, что получил именно ту, в которой она съездила в клуб?» Краст снисходительно пояснил, что это подтвердили гардеробщица и два официанта. «А каково заключение медэксперта?» «Ничего интересного. Перелом последнего шейного позвонка и основания черепа. Смерть наступила мгновенно. Правда, есть сомнительный кровоподтек на подбородке, Но, возможно, Пирелли ударился, падая на пол. Исследования потрохов еще не закончены, но сомневаюсь, что там найдут нечто сенсационное. — Амасиас, он же ходячий студень? — спросил Уолтер. — Неужто вы его отпустили? — С этим я ничего не мог поделать, Уолтер. Против него нет никаких улик. Журналист достаточно хорошо знал Краста, чтобы понять, тот еще не нашел ни одной зацепки, но все-таки задал вопрос в лоб. Увы, пока дело глухо. Мы проверили всех, кто мог иметь к этому хоть какое-то отношение. Задержали десяток типов, не имевших приличного алиби, но вообще-то для подобной публики это скорее свидетельство невиновности, а вот железное алиби следует считать подозрительным. Короче, пока все в тумане. А полчаса назад меня вызвал шеф и устроил головомойку из-за семейства Бургер. Ого! Выходит, они зашевелились? Уолтер жизнерадостно потер руки. Послушай, — начал Краст, но в это время зазвонил телефон. Комиссар схватил трубку с такой злостью, будто собирался вырвать ее напрочь. Краст слушает! Рявкнул он и, немного помолчав, разразился яростными воплями. «Что? Говорите громче! Кого?» Наконец он сунул трубку Уолтеру. «Это тебя! Сумасшедший дом, а не полицейское управление!» В дверь просунулась глава дежурного. «Сеньор комиссар!» «Нет!» — воздел руки Краст. «Это не управление полиции и даже не сумасшедший дом! Это портовый бордель!» Журналист взял трубку. «Кто на проводе?» «А, это ты?» «И где он сейчас?» «Да, уже еду». Он вскочил со стула. «Пока, старина, спасибо за информацию. Возможно, я сегодня еще загляну». «Что стряслось?» «А, так, пустяки. Я тут раскручиваю одно дело, и возникли кое-какие проблемы». «Не темни. Чуешь, что это связано с убийством Пирелли?» Бонелли улыбнулся и, приветственно вскинув руку, исчез за дверью. Франко Мартини ждал его у порога редакции. Где он? В кабинете зама. Я уложил его на диван. На парня больно смотреть. А ты не хочешь сказать мне хотя бы, кто это? Когда он пришел? Не отвечая, продолжал расспрашивать Уолтер. Минут за пять до того, как я тебе позвонил. Но все-таки объясни толком, что происходит. Это связано с делом Пирелли. Кстати, насчет Пирелли. Есть кое-что новенькое. Вот, смотри. Франко взял со стола свежий номер Рома Сера. Заголовок. Схватка гангстеров за контроль над наркобизнесом была подчеркнута красным карандашом, а рядом подклеена записка, отпечатанная на машинке. Известно ли вам, что Барни Коэн уже две недели живет в Риме? Уолтер оторвал взгляд от сообщения. Кто это прислал? Почтальон доставил большой желтый конверт без обратного адреса. Газета лежала внутри. Уолтер еще раз внимательно перечитал записку. А кто такой Коэн? Я заглянул в архив и кое-что выудил. Франко подал Уолтеру тоненькую папку. Там были две фотографии и краткий машинописный комментарий. С фотографии смотрел худощавый мужчина средних лет, редкие волосы, кроткое безобидное выражение лица, банковские служащие, да и только. Текст под фотографиями гласил: «Барни Коэн перед камерами американского телевидения дает показания Сенатской комиссии по организованной преступности как подозреваемый в организации наркобизнеса на территории США». Далее содержалась краткая биографическая справка. «Я проверил наводку», — сообщил Франко. «Этот тип действительно прибыл в Рим две недели назад, остановился в отеле «Редженси». Ну, что скажешь?» «Любопытно, кто прислал нам это уведомление», — почесал затылок Уолтер. «Возможно, он сам». Дает понять, что явился в Италию не как гангстер и ничего противозаконного не замышляет. Все эти американцы с приветом. Джанни аккуратно снял с лица ватный компресс, и, обмакнув его в склянку с мутной жидкостью, снова приложил к виску. «Черт меня побери!» Он скривился от боли и закашлялся. «Можно подумать, по мне поезд проехал». «Ты еще легко отделался», — заметил Франк. Улыбка Джанни больше походила на гримасу. «Да уж, если бы не пистолет». Уолтер, сидя за столом заместителя директора, что-то рассеянно чертил на листе бумаги. «Посмотрим, какие выводы можно сделать из того, чем мы располагаем. Первое. В той квартире ты столкнулся с людьми Пиралли. Второе. Их никоим образом не интересовал желтый конверт сеньорины Бургер. Эти двое искали документы, но какие именно?» «Истинное торжество дедукции», — усмехнулся Франко. «Что ты собираешься делать?» — спросил Джанни. «Что делать?» «Пока ничего. Никаких публикаций, надо только собирать материалы и ждать». Джанни хотел возразить, но Уолтер махнул рукой. — Ясно, ты беспокоишься о сеньорине Бургер. Насчет нее, может быть, спокоен. Если б я хотел сообщить Красту все, что мне известно, то сделал бы это еще ночью, а теперь уже поздно. Но пронюхай он, что я скрываю важные сведения, будет неимоверный скандал, хоть мы с тобой и друзья. — А что дальше? — поинтересовался Франко. — Посмотрим, как будут развиваться события. Приглядим за наркобизнесом, документами и этим струноватым сеньором Барни Коэном. Возможно, это липовая наводка, но кто знает. Уолтер закурил. — Ну, не расстраивайся, — успокоил он Джанни, наблюдавшего за ним из-под ватного компресса. — Ты думал, я брошусь на поиски убийцы? Но я журналист, а вот сыскным делом пусть занимается Краст. Он у нас блюдет закон и получает, кстати, за это деньги. А с какой стати я должен лезть в его дела? Я журналист и пишу статьи. Пусть преступников ловит полиция, а убийства совершают те, кто на это способен. Он с досадой раздавил в пепельнице окурок. Ну, хватит трепаться, у нас куча работы. Завтра примемся за гангстеров. Публика не очень в них верит. По большей части люди убеждены, что это выдумка киношников, — вздохнул Франко. Уолтер пожал плечами. — Публика вообще не думает, а только переваривает то, что мы для нее напишем и тщательно разжуем. Он снова повернулся к Джанни, продолжавшему упорно молчать. — Ты знаешь, куда попал? — Это храм общественного мнения. Мы движем прогресс. Готовим будущее без мыслей, без идей. Это нирвана, концентрированная суперкультура. Спать, пить, есть и заниматься любовью, а еще делать деньги. Он поднялся и быстро зашагал к двери. — Ты куда? — вырвалось у Франко. — А, покопаться в одной навозной куче. Всем привет!